«Нашей основной проблемой сейчас является труп», — с досадой произнес Дрейян. «Здоровенный такой». Повелитель в самом деле был настоящим великаном, что, правда, не спасло Верминарда от столь позорного поражения. Почти 7 футов ростом, ширококостный и могучий, он мог бы потягаться и с Базаком. «Рудник вполне сгодится», — предложил Грег, слегка пожимая плечами. «Бросим его в шахту, а сверху придавим парочкой стволов». «Рудник находится за крепостной стеной», — напомнил Дрейян. «Как прикажешь его туда доставить? Мы тело-то отсюда вытащить не сможем». «Мне доводилось слышать, что аураки умеют передвигаться по воздуху», — возразил Грег. «Я думал, именно с этим у тебя не должно возникнуть проблем. Мы способны к такого рода перемещению лишь по магическим коридорам. А они возникают в строго определенных местах и в строго определенное время», — поправил его Дрейян. «Но, может, я и смогу вытащить этого ублюдка, хоть он и весит целую тонну. Однако для этого нужно совершить жертвоприношение. Пожалуй, сегодня вечером я постараюсь с этим разделаться. А теперь расскажи-ка мне, что творится в крепости. Поймать сбежавших рабов удалось?» «Нет, и не удастся», — честно ответил Грег. «Пирос и Мотофлер мертвы, убили друг друга. Глупые драконы. Ко всему прочему, сработали защитные механизмы, в результате чего ворота засыпало. Теперь наши войска отрезаны». «Ты можешь послать за рабами оставшихся в крепости солдат», — предложил Дрейян. «Большую часть моего отряда убило камнепадом», — мрачно сообщил Базак. «Когда ты позвал меня, я как раз пытался раскопать завал. Но знаешь, это заняло бы недели, даже располагаемый необходимым количеством людей, которых у нас все равно нет». Бронзовый решительно тряхнул головой. «В данном случае все решило бы помощь драконов. Без нее никуда. К войску прикомандированы 8 алых, но я понятия не имею, где они», — признался Грег. «Может, в Квалинесте или в Абонасинии». «Это я выясню», — Дрейян постучал когтем по стопке лежащих на столе бумаг. «А потом призову их именем повелителя Верминарда». «Драконы не станут слушаться приказов таких, как мы», — заметил Грег, бросив косой взгляд на решительного аурака. «Они нас презирают, даже те, кто сражается за армию повелителя. Думаю, для тебя это не новость. Алым ничего не стоит поджарить нас. Так что постарайся их обмануть. А не то...» Он умолк, задумавшись. Естественно, Базака вовсе не прельщала перспектива превратиться в обугленный остов. «Что?» — обеспокоенно переспросил Дрейян. Аурак был твердо уверен, что посредством своей иллюзии сможет одурачить и людей, и драконидов. Но насчет драконов с самого начала сильно сомневался. «Мы можем попросить помощи у ее темного величества», — напомнил Базак. «Ей-то они подчинятся». «Верно», — тотчас согласился Дрейян, обрадовавшись, однако тут же засомневался. «Но ведь королева и сама не слишком-то высокого мнения о нас». «У меня есть некоторые соображения», — судя по всему, Грег воодушевился. «В отличие от людей, драконидам куда легче найти общий язык с огнедышащими ящерицами. Если хочешь, я могу поговорить об этом с ее величеством. Думаю, мне удастся все объяснить». «Прекрасно», — с энтузиазмом согласился Дрейян, весьма довольный возможностью переложить это бремя на чужие плечи. Вообще-то этот здоровенный Базак был известен своей преданностью богине. Если так Хизис и выслушает кого-либо, так это Грега. Все складывалось очень удачно для Аурака, потому Дрейян вернулся к главной теме. «Итак, люди сбежали. Как это произошло?» «Мои дракониды оказали им сопротивление», — попытался оправдаться командир. «Но задержать их не удалось, нас было слишком мало. В этой крепости катастрофически не хватает солдат. А ведь я постоянно просил прислать подкрепление», — Бронзовый развел когтистыми лапами. «Однако в ответ всегда слышал, что войска необходимы где-то в другом месте. А что в итоге? Люди, возглавляемые этим проклятым сломнийским рыцарем и эльфийской девчонкой, смогли удержать моих солдат, пока другие грабили продовольственные склады. И что самое смешное, награбленное они сгружали в наши же повозки. И я дал им уйти. У меня даже не было солдат, чтобы послать в погоню». «Скорее всего, они отправились на юг, по той самой дороге, что ведет к Харалисовым горам. А с приближением зимы им все равно придется искать пропитание и кров». Аурак задумчиво почесал чешуйчатый подбородок. «Скольким удалось бежать?» «Беженцев около 800», — поразмыслив, решительно ответил Базак. «Те, кто работал в рудниках, мужчины, женщины и дети». «Ага, значит, с ними дети». Дрейян был, очевидно, особенно доволен этим фактом. «Отлично. Это должно задержать их в пути. У нас есть некоторый запас времени. Пока можно не торопиться». «А как быть с рудниками?» — тотчас поднял другую проблему чешуйчатый воин. «Армии нужна сталь. Прекращение разработок будет тяжелым ударом для повелителя. У меня есть кое-какие соображения, так что можешь не волноваться по этому поводу. А что касается людей...» «К несчастью, теперь у них появились предводители», — пожаловался Грег, не дослушав. «Причем умные и смелые. Это тебе не трясущиеся престарелые болваны-искатели. Каким-то чудом им удалось поднять восстание и убить повелителя». «Простое везение», — легкомысленно отмахнулся Аурак. «Я видел этих мятежников. Ублюдок-полуэльф, едва живой волшебник и варвар. Об остальных и говорить нечего». «Все же стоит начать преследование», — стоял на своем Грег. «Рабов необходимо вернуть. Это воля ее темного величества», — объявил Базак. «Она приказала мне отправиться за ними». «Причина мне известна», — объявил Дрейян. «Обнаружил кое-что в бумагах Верминарда. Такхизис опасается, что они найдут какую-то полусгнившую древность, молоточек или что-то в этом роде. Проклятое название совершенно вылетело из головы». Командир только покачал головой. Старинные безделушки его не интересовали. «Мы отправим за ними погоню, Грег, обещаю», — посулил Дрейян. «Мужчины вернутся в рудники, где им и положено быть, а что касается женщин и детей, все равно толку мало, одни неприятности. Просто избавимся от них». «Не от всех», — плотоядно протянул Грег. «Моим солдатам нужно иногда развлекаться». Лицо Дрейяна исказило гримаса. Он находил омерзительный страсть некоторых драконидов к женщинам. «Сейчас в мире происходят важные события», — отметил он, — «которые могут отразиться на ходе войны и на нас». И золотой драконит, нацедив командиру вина, усадил его за стол и жестом указал на стопку бумаг. «Просмотри их и советую обратить особое внимание на место, именуемое Тарбардин».